Прежде всего она уловила голос Хадсона. Примитивный прагматизм компьютерного техника пробился сквозь поражение стратега. «Нужно убираться отсюда!» Она услышала, как заорал Хиггс. Голос капрала звучал расстроенно. «Да не в этот проход, в другой! Ты уверен?» Картинка, передаваемая камерой Кроу, дернулась, когда он уклонился от чего-то невидимого из бронемашины. На его экране сквозь туман проступали какие-то биомеханические силуэты. «Берегись! Сзади! Давай быстрей!» Горман медлил. «Нужно что-то делать. Только жать кнопки – это не выход». Но он не знал, что именно он должен сделать. Рипли видела выражение растерянности на его лице. «Да заберите же их оттуда!» – заорала она на него. «Сделайте это сейчас же!» «Замолчите!» – он судорожно глотал воздух. Все рухнуло. Его тщательный план развалился, как карточный домик. Все произошло слишком быстро. Слишком. «Да замолчите же!» Из усилителя Кроу донесся звук, похожий на скрежет раздираемого металла. Погас еще один монитор. Горман что-то неразборчиво бормотал, пытаясь сохранить контроль над собой даже тогда, когда он терял контроль над ситуацией. «Эйпан, прекратите вести огонь с помощью огнеметов и возвращайтесь группами к транспортеру. Все!» Ответ сержанта тонул в статических помехах, реве огнеметов и грохоте смартов. «Повторите! Все после слова огнеметов!» «Я сказал!» — Горман повторил распоряжение. Уже не имело никакого значения, слышал ли его кто-нибудь. У людей в тесном помещении не было времени слушать. Они едва успевали действовать. А лишь Эйпан пытался уловить смысл этих нелепых приказов. Голос Гормана искажался до неузнаваемости. Переговорные устройства были великолепно спроектированы и обычно давали прекрасную связь, даже под водой. Но сейчас происходило что-то, чего не могли предусмотреть проектировщики средств связи, чего не мог предвидеть никто, потому что это никогда раньше не встречалось. Позади сержанта раздался крик. «Забудем Гормана». Он переключил свое устройство на рабочую частоту группы. «Дитрих, Кроу, отзовитесь! Вежбовский, где ты?» Какое-то движение слева. Он повернулся и буквально в миллиметре увидел Хадсона. Дикий страх застыл в глазах техника. Он балансировал на грани безумия и едва узнал сержанта. Вся его фальшивая бравада испарилась. Испуг пронзал все его существо, и он даже не делал попыток скрывать это. «Все, конец! Мы здесь все подохнем!» Эйпан сунул ему в руку запасной магазин. Техник вставил его на место, стараясь сделать это как можно быстрее. «Тебе лучше?» — спросил Эйпан. «Да, конечно, конечно!» Тот с благодарностью обхватил оружие. Внезапно он почувствовал движение, обернулся и выстрелил. Толчок отдачи после выстрела дал ему возможность вернуть часть потерянной уверенности в себе. Справа лежала Васкис, непрерывно ведя огонь, уничтожая, кроме людей, все, что попадало в прицел ее оружия, будь это живое, мертвое или просто часть оборудования станции. Она была вне себя. Эйпан знал это, как никто другой. Хиггс бросился к ней. Слегка повернувшись, она выстрелила. Капрал нырнул вниз, когда ствол смарта поворачивался в его сторону. Кравшаяся за ним жуткая фигура была отброшена назад выстрелом Васкес.